Глава 42. Тяжелое решение. Дилан. Я, конечно, ожидала, что моя госпожа полна сюрпризов, но не настолько. Тому, что эльфийский жених нашел ее так быстро, я даже не удивился. Это было логично, как и то, что он снова полез с поцелуями к невесте. Пришлось в очередной раз впечатать его в стену. А вот то, что Слайсер окажется его точной копией, меня потрясло. Когда-то я думал, что уже ничто не способно меня удивить. Как же я ошибался. Значит, этот эльф был первым хозяином мутной сущности из глубинных болот, выкрал ее из родных мест и привязал к себе, а потом отпустил. Кусочки пазлов складывались в голове с бешеной скоростью, и мне стало понятнее, что за дичь творилась на рынке. Увидев эльфа, Кассандра приняла его за своего Слайсера, позвала его, и тот ответил со всей пылкостью эльфийской души, за что получил пощечину и магическую метку помолвки. Она ударила его на эмоциях, даже не задумываясь о последствиях, или не зная о них. А сейчас ее жених вытянулся перед ней напряженной струной. «Когда ты стала моей невестой?» — повторил он ее вопрос и ответил. «Тогда, когда совершила ритуал помолвки в мебельном салоне на центральном рынке. После поцелуя ты прилюдно дала мне пощечину. Эльфийская магия сочла, что этого достаточно, чтобы связать нас крепкими узами. Следующий шаг — обмен брачными браслетами и свадьба. Я настаиваю, чтобы торжество проходило в Эльферии. Если хочешь, пригласим твоих друзей-инквизиторов, кроме Белобрысова. Уж больно наглый». «Какая еще свадьба?» — запинаясь, потрясенно выдохнула Кассандра. «Шикарная», — последовал ответ. «Отметим с размахом. Конечно, моей родни там не будет, они не простят мне женитьбы на человечке, но все знакомые придут обязательно. А в качестве свадебного подарка я прошу у тебя лишь одно. Верни мне Слайсера. Он мой». «Нет, нет и нет», — в шоке покачала головой девушка. «Корди мой фамильяр. Даже если я разорву с ним связь и немного его прибью, то никому не отдам. Он будет побитый, но свободный. А насчет помолвки — это ты погорячился. Это же была обычная пощечина». «Скажи это моей магической метке». Хмуро парировал эльф и показал на свое запястье, где проступила серебристая вязь помолвки. Стоявший рядом с нами Эдвин побледнел. «Я, конечно, слышал о ритуале, но не думал, что все это настолько серьезно. Она же не эльфийка». «Магия так не считает», — сухо отозвался Кордиэль. «Но это же можно исправить, да?» — с надеждой спросила Касси, растерянно хлопая глазами. «Можно», — кивнул он и добавил. «Смертью одного из нас. И лично я на тот свет не собираюсь». «Нет, я не верю, все не может быть настолько ужасно», — схватилась за голову моя госпожа. «Я тоже поначалу был в шоке», — признался эльф. «Но во всем нужно находить свои плюсы. Я красивый и умный. Ты шустрая и сильная. Наши дети возьмут лучшее от нас обоих. Владелец мебельного салона немного рассказал о тебе. Он объяснил, что моя невеста является легендарным железным цветком Лидеума. Взять в жены столь знаменитую инквизиторшу довольно почетно, даже несмотря на то, что она человечка. Жаль, что мои наследники будут полукровками, но зато они будут расти в любви». «Какой еще любви, Шантель? Ты, конечно, красавчик, но не настолько, чтобы я влюбилась в тебя без памяти», — протестующе воскликнула Касси. «Ничего страшного. У нас, эльфов, все предусмотрено. Брачный ритуал свяжет нас навеки и придаст глубину нашим чувствам», — заверил он. Мне было до судорог больно слышать его аргументы. Но я понимал, что он прав. Брачная магия, включая помолвку, — это один из самых сильных ритуалов. Разорвать ее можно лишь смертью. Смогу ли я убить этого эльфа ради того, чтобы обрести счастье с Кассандрой? Однозначно нет. Но ее помолвка с эльфом — лишь меньшая из проблем, которая была между нами. Мы с Кассандрой из разных миров, которым не суждено пересекаться. Эта женщина не будет моей ни при каком раскладе. А сорванный с ее уст поцелуй в карете навсегда останется единственным и будет греть мою душу до конца моих дней. Причем этот самый конец, судя по всему, наступит уже очень скоро. Сайрус, его начальники и коллеги из Инквизиции Гардиана не представляют масштаба катастрофы, в которую они ввязались. Я твердо знал, что сражение на Лазурном побережье обернется полным провалом. И весь Лидеум ждут темные кровавые времена, еще похлеще тех, что случились при поражении Эльферии. Если бы гордианцы позвали на этот решающий бой эльфов, у наших народов был бы шанс на победу. Небольшой, но шанс. Потому что гордианцы и их союзники упускают самое главное. Со времени эльферийского побоища все изменилось. Враг стал хитрее и успел создать собственную армию на самом Лидеуме, вселяясь в тела людей. Объяснять это Сайрусу и его начальству было бесполезно. Я видел, как горели его глаза. Когда уже все решено и согласовано, никто не пойдет на попятный. Поэтому промолчал. Так что, может, для Кассандры все сложилось как нельзя лучше. Шантель везет ее в Эльферию, обеспечит защиту. Эльфийская инквизиция и армия не пострадают в сражении на Лазурном побережье. Они сохранят свои силы и смогут дать какой-то отпор тварям с Дарконора. Моя красивая, сладкая и самая желанная в мире девушка останется в живых и обретет семейное счастье с эльфом. Как говорится, что не делается все к лучшему. А я должен смириться и выполнить свою миссию. Да, я не в силах спасти весь мир, но отдельно взятую деревню просто обязан, даже если ценой будет моя жизнь. Поэтому этой ночью я совершу побег. Остается лишь молиться, чтобы магия арабской привязки не добила меня за такую дерзость. Но выбора нет. Сжав челюсти до хруста, я взял себя в руки и, преодолевая внутреннюю агонию, заявил: «Леди Кассандра, боюсь, что при таких обстоятельствах у вас нет иного выхода, как стать женой Кордиэля Шантеля. Через 2-3 дня на вашей руке тоже проступит метка помолвки, и каждая клеточка вашего тела потребует сближения с женихом и заключения брачных уз. Все случилось так, как случилось. Нужно принять эту реальность и жить дальше. Я очень советую вам отправиться в Эльферию, как предлагает ваш суженый. Вам там понравится, вот увидите». Опешивший эльф уставился на меня с благодарностью за поддержку. А прекрасные женские очи посмотрели как на предателя, разрывая мое сердце в клочья.